Станислав Лем. Избранная. Перевод с польского. Ленинград. Ленисдат. 1981 год. Эдем. Глава первая. В расчетах была ошибка. Вместо того, чтобы пройти над атмосферой, они врезались в нее. Корабль ввинчивался в воздух с ревом, от которого лопались барабанные перепонки. Висящие в гамаках люди чувствовали, как сжались до предела амортизаторы. Носовые экраны полыхнули ярким пламенем и погасли. Подушка раскаленных газов, сдавливающая нос корабля, расплавила наружные объективы. Торможение началось слишком поздно и было недостаточно интенсивным. Рубку наполнил чад от жженой резины. Под прессом перегрузки люди слепли и глохли. Приближался конец, но даже о нем ни один из них не мог подумать. Не хватало сил, чтобы расширить грудную клетку, глотнуть воздуха. Это делали за них все еще работающие кислородные пульсаторы, которые вталкивали в людей в воздух, как в лопнувшие баллоны. Внезапно рев стих. Вспыхнули аварийные лампы, по шесть с каждой стороны. Люди шевелились. Над разбитым, сплюснутым в гармошку пультом двигателя багровел сигнал тревоги. Куски изоляции, осколки плексиглаза с шелестом елозили по полу. Рева не было, все поглотил глухой, усиливающийся свист. «Что?» — прохрипел доктор, выплевывая резиновый мундштук. «Лежать!» — крикнул координатор, наблюдавший за последним неповрежденным экраном. «Ракета перекувырнулась, как будто в нее ударил таран. Обвивающие людей нейлоновые сетки зазвенели, как струны. На мгновение все застыло, словно на поднявшихся вверх качелях. Потом на людей обрушился грохот. Мышцы, напрягшиеся в ожидании последнего удара, обмякли. Ракета, стоя на вертикальном огненном столбе, медленно опускалась вниз. Дюзы грохотали успокоительно. Это длилось несколько минут. Внезапно переборки пронзила дрожь. Вибрация становилась все сильнее. Турбины должны были сорваться с опор. Люди переглянулись. Никто ничего не говорил. Они знали, что все зависит от того, выдержат ли роторы. Вдруг рубка заходила ходуном, как будто снаружи в нее с бешеной быстротой бил стальной молот. Толстая выпуклая линза последнего экрана в мгновение ока покрылась густой паутиной трещин. Его фосфорический диск погас. В падающем снизу скудном свете аварийных ламп люди видели на наклонных стенах собственные увеличенные тени. Грохот перешел в протяжный рык. Под ними что-то трещало, ломалось, рвалось с металлическим скрежетом. Корабль, сотрясаемый новыми толчками, падал, ослепленный, мертвый. Люди скорчились, затаили дыхание. Абсолютная темнота. Хаос. Внезапно людей выбросило на всю длину нейлоновых тросов. К счастью, они не ударились о разбитые пульты, которые изувечили бы их, а повисли, медленно покачиваясь, как тяжелые маятники. Ракета перевернулась, словно падающая гора. На этот раз грохот был далеким и тупым. Глыбы выброшенного грунта с негромким стуком скатились по наружной обшивке. И все замерло. Внизу урчали трубопроводы. Что-то все быстрее и быстрее устрашающе булькало. Слышался шум стекающей воды, смешанный с пронзительным, повторяющимся шипением, будто какая-то жидкость капала на раскаленные плиты. «Живы!» — сказал в полной темноте химик. Он не видел ничего, болтаясь в нейлоновом коконе, как в мешке, подвешенном на тросах за четыре угла. Это значило, что ракета лежит на боку. Если бы ракета стояла, гамак был бы натянут горизонтально. Что-то щелкнуло. Вспыхнул бледный бензиновый огонек старой зажигалки доктора. «Экипаж?» — спросил координатор. Один трос его гамака лопнул. К Координатор медленно, беспомощно раскачивался, просунув руку в ячейку нейлоновой сетки и безрезультатно пытался схватиться за что-нибудь выступающее из стены. «Первый», — сказал инженер. «Второй», — отозвался физик. «Третий», — голос химика. «Четвертый», — сказал кибернетик, держась за голову. «Пятый», — кончил доктор. «Все». «Поздравляю». Голос координатора был спокоен. «Автоматы!» — полная тишина. «Автоматы!» — молчание. Зажигалка обожгла доктору пальцы. Он погасил ее, и снова стало темно. «Я всегда говорил, что мы сделаны из лучшего материала», — сказал в темноте доктор. «У кого-нибудь есть нож?» «У меня есть. Перерезать тросы?» «Если можешь выбраться без этого, еще лучше, я не могу. Попробую». Послышалась какая-то возня, учащенное дыхание, что-то стукнуло, заскрежетало стекло. «Я на полу, то есть на стене», — сообщил химик. Его голос доносился откуда-то из темноты. «Доктор, посвети-ка минутку, я вам помогу. Только поторопись, бензин кончается». Снова вспыхнула зажигалка. Химик возился у гамака координатора. Он мог дотянуться только до его ног. Наконец ему удалось немного раскрыть боковую молнию, и координатор тяжело упал на ноги. Вдвоем работали быстрее. Немного погодя, все уже стояли на косо наклоненной, обитой полуэластичной массой стене рубки. «С чего начнем?» — спросил доктор. Он стянул края раны на лбу кибернетика и залепил ее пластырем, который достал из кармана. Он вечно таскал с собой всякие ненужные вещи. «С выяснения вопроса, удастся ли нам выйти, — ответил координатор, — прежде всего нам нужен свет. Ну, как там? Доктор, посвети мне, может, на клеммах пульта есть напряжение? Хотя бы в цепи тревожной сигнализации?» На сей раз зажигалка высекла только искру. Доктор стер себе кожу на пальце, пока крутил колесико, освещая обломки раздробленной панели, в которой копались, стоя на коленях, координатор и инженер. «Есть?» — спросил химик, стоявший сзади. Для него уже не хватало места. «Пока ничего. Ни у кого нет спичек?» «Нет», — невнятно пробормотал инженер, пытаясь зубами содрать изоляцию из конца провода. Вдруг маленькая голубая искра осветила сложенной лодочкой руки координатора. «Есть», — сказал он. «Теперь какую-нибудь лампочку». Кто-то нашел в тревожном сигнализаторе уцелевшую лампочку. Резкий электрический огонек осветил рубку, похожую на часть косо поднимающейся трубы туннеля с конусными стенами. Высоко вверху, в том, что стало теперь потолком, виднелась закрытая дверь. «Больше 7 метров, — меланхолично сказал химик. — Как мы туда доберемся?» «Я когда-то видел в цирке живую колонну. 5 человек один на другом», — сообщил доктор. «Для нас это слишком трудно. Доберемся туда по полу», — ответил координатор. Он взял у химика нож и начал делать широкие надрезы в губчатом покрытии пола. «Ступеньки?» «Да». «Почему не слышно кибернетика?» — удивился вдруг инженер. Сидя на обломках разбитого распределительного пульта, он прикладывал вольтметр к вытянутым наружу кабелям. «Он овдовел», — с усмешкой сказал доктор. «Что такое кибернетик без автоматов?» «Они у меня заработают», — бросил кибернетик, заглядывая в отверстие выбитых экранов. Электрический огонек постепенно желтел, становился все слабее и бледнее. «Аккумуляторы тоже», — проворчал физик. Инженер встал. «Похоже на то». Через 1/4 часа вглубь корабля двинулась экспедиция из 6 человек. Сначала люди выбрались в коридор, а из него в остальные помещения. В каюте доктора нашли карманный фонарик. Доктор любил таскать с собой множество лишних вещей. Фонарик забрали с собой. Разрушения обнаружились везде. Мебель, прикрепленная к полу, уцелела, но из приборов, инструментов, вспомогательного оборудования, припасов образовалось какое-то невероятное крошево, в которое люди погружались выше колен. «Так, теперь попробуем выйти», — объявил координатор, когда они снова оказались в коридоре. «А скафандры в шлюзе», — С ними ничего не должно случиться. Да они и не понадобятся. На Эдеме вполне сносная атмосфера. А здесь вообще кто-нибудь когда-нибудь был? Да, 10 или 11 лет назад космический зонд поискового патруля, когда пропал Альтаир со своим кораблем, помните? Но из людей никто? Нет, никто. Внутренний люк шлюза наклонно нависал над их головами. Странное первое впечатление, вызванное тем, что в знакомых помещениях все приняло новые очертания. Стены стали теперь полами, а потолки и стенами постепенно проходило. «Да, тут без живой лестницы не обойтись», — проговорил координатор, подняв фонарик. Пятно света обежало вокруг люка. Казалось, он был закрыт герметично. «Выглядит неплохо», — сказал кибернетик, задрав голову. «Да», — согласился инженер. Он подумал, что чудовищная сила, которая сдавила стрингеры так, что раскололся вделанный между ними главный распределительный пульт, могла заклинить люк. Но оставил эту мысль при себе. Координатор бросил взгляд на кибернетика и уже хотел попросить, чтобы тот наклонился и стал у стены, но, вспомнив про исковерканный лом в отсеке автоматов, обратился к химику. «Поставь ноги пошире, руки на колени, так тебе будет удобнее». «Я просто мечтал выступать в цирке всю жизнь», — сообщил химик и наклонился. Координатор вскарабкался ему на плечи, выпрямился и, прижимаясь к стене, кончиками пальцев дотянулся до утолщенного на конце никелированного рычага. Потянул, потом дернул, наконец повис на нем. Тогда рычаг подался с хрустом, как будто замочный механизм был забит мелким стеклом, сделал четверть оборота и остановился. «А ты в нужную сторону тянешь?» — спросил доктор, который светил снизу. «Ракета лежит, я это учел. А сильнее не можешь?» Координатор не ответил. Распластавшись, он висел у стены, ухватившись одной рукой за рычаг. Потом попробовал медленно подтянуть другую руку. Это было очень трудно, но в конце концов удалось. Висят теперь как на трапеции. Он поджал ноги, чтобы не ударить съежившегося под ним химика, и рванулся несколько раз, подтягиваясь на руках и обрушиваясь вниз всем весом тела. На третий или четвертый раз рычаг чуть повернулся. Нужно было сдвинуть его еще сантиметров на 5. Координатор собрал все силы и еще раз бросил себя вниз. Рычаг с ужасным скрежетом ударился о стопор. Внутренняя задвижка была открыта. «Пошло как по маслу», — радовался физик. Инженер молчал. Он думал о своем. Открыть крышку люка оказалось потруднее. Инженер попробовал сдвинуть ее, нажимая ручку гидравлического устройства, но заранее знал, что из этого ничего не получится. Трубы полопались в нескольких местах, и вся жидкость вытекла. Доктор направил фонарик вверх, и штурвальчик ручного привода засиял над ними, как ореол. Для их гимнастических возможностей было слишком высоко, больше 4 метров. Пришлось из всех помещений стаскивать поломанные приборы, подушки, книги. Особенно пригодилась библиотека и, прежде всего, атласы звездного неба, очень большие и толстые. Из книг, как из кирпичей, возводили пирамиду. Через какой-нибудь час она достигла 2-метровой высоты. Один раз часть пирамиды обвалилась, и с этого момента работа велась более систематично, под руководством инженера. «Физический труд — это какой-то ужас», — тяжело дыша ворчал доктор. «Никогда не думал, что к звездам можно путешествовать в таких примитивных условиях», — говорил только он один. Наконец координатор, поддерживаемый товарищами, осторожно влез на воздвигнутую пирамиду и дотянулся пальцами до штурвала. «Мало», — сказал он, — «не хватает 5 сантиметров, а подпрыгнуть не могу, все развалится». «Тут у меня теория скоростных полетов», — сказал доктор, взвешивая в руке толстый том. «Думаю, будет в самый раз». Координатор вцепился в штурвал. Его тень металась по белой поверхности пластика. Внезапно гора книг заколебалась. «Осторожно!» — крикнул физик. «Не на что опереться», — выдохнул координатор. «Держите же, черт побери!» — рявкнул он. Штурвал вырвался у него из рук. Координатор покачнулся, но сумел восстановить равновесие. Вверх уже никто не смотрел. Нужно было со всех сторон подпирать колеблющиеся сооружения, чтобы оно не рассыпалось. «Только без ругани. Стоит начать, конца не будет», — предостерег снизу доктор. Координатор снова ухватился за штурвал. Неожиданно послышался протяжный скрип, а потом глухой шорох расползающихся томов. Координатор висел в воздухе, но штурвал, за который он уцепился, сделал полный оборот. «И так далее, еще 11 раз», — сказал он, спрыгивая на рассыпавшиеся книги. Через 2 часа под триумфальные крики люк был побежден. Открывшаяся крышка повисла на уровне половины высоты коридора и образовала как бы горизонтальный помост, по которому можно было войти в шлюз без земного тропу. Оказались в полной сохранности. Теперь шкаф лежал горизонтально, его дверцы стали полом. «Выходим все или как?» — спросил химик. «Сначала попробуем открыть наружный люк». Крышка люка была зажата так, словно составляла единый монолит с корпусом. Сдвинуть рычаги не удалось, хотя на них навалились вшестером, плечом к плечу. «Да, оказывается, долететь — это пустяки. Труднее иногда выйти», — подвел итог доктор. «Очень остроумно», — пробормотал сквозь зубы инженер. Пот заливал ему глаза. Все уселись на дверцы стенного шкафа. «Я проголодался», — признался среди полного молчания кибернетик. «Значит, нужно что-нибудь съесть», — заявил физик и предложил сходить на склад. «Лучше на кухню, в холодильнике, может, что-нибудь. Мне одному не справиться, нужно перебросать с полтонны всякого хлама, чтобы добраться до припасов. Кто со мной?» Доктор отозвался первым. Химик встал, немного помедлив. Когда их головы исчезли за краем откинутой крышки, и последний отсвет фонарика, которые они забрали с собой, погас, координатор сказал приглушенным голосом. «Я не хотел говорить. Вы более или менее представляете, как обстоят дела?» «Да», — ответил инженер черному мраку перед собой. Он коснулся ноги координатора, вытянутой рукой, и не убрал пальцев. Ему нужно было это прикосновение. «Думаешь, разрезать крышку не удастся?» «Чем?» — спросил инженер. — Горелкой, электрической или газовой, у нас есть автогены. Ты слышал об автогене, который может разрезать 1/4 метра керамита, а? Они помолчали. — Так что же он, что? — нервно спросил кибернетик. Координатор и инженер услышали, как хрустнули его суставы. Он встал. — Садись. Мягко, но решительно сказал координатор. «Вы думаете, что крышка сплавилась с корпусом?» «Не обязательно», — ответил инженер. «Ты вообще понимаешь, что произошло?» «Не совсем. Мы воткнулись с космической скоростью в атмосферу, там, где ее не должно было быть. Почему автомат не мог ошибиться?» «Автомат не ошибся. Мы ошиблись», — сказал координатор. — Забыли о поправке на хвост. — На какой хвост? Что ты говоришь? — На газовый хвост, который растягивает за собой каждый, имеющий атмосферу планета в направлении, противоположном ее движению. Ты что, не знаешь об этом? — Ах, да, конечно. — И что, мы врезались в этот хвост? — Но он должен быть страшно разряженным. — 10 в -6, — ответил координатор. Или что-то около этого. Но мы делали больше 70 километров в секунду, дорогой мой. Нас как будто стена остановила. Это был тот первый удар, помните? Да, подтвердил инженер. А когда мы вошли в атмосферу, скорость была еще 10, а то и все 12 километров. Она должна была вообще развалиться. Удивительно, что выдержала. Ракета? Да, она рассчитана на 20-кратную перегрузку. А прежде чем экран лопнул, я своими глазами видел, как стрелка выскочила за шкалу. Шкала имеет резерв до 30. А мы? Что мы? Как мы могли выдержать? Ты же хочешь сказать, что было постоянное торможение 30G? Нет, не постоянное. Но в пиках наверняка, ведь тормозные двигатели работали на пределе, поэтому началась вибрация. Но автоматы не подвели, и если бы не компрессоры, упрямо сказал кибернетик. Он не договорил. В глубине корабля что-то покатилось со звоном, как будто железные колеса по металлу. Потом все стихло. «Чего ты хочешь от компрессоров?» — сказал инженер. «Вот придем в машинное отделение, и я тебе покажу, что они сделали в 5 раз больше, чем могли. Это ведь только вспомогательные агрегаты. Сначала раскачал и подшипники, но когда началась вибрация, думаешь, резонанс?» «Резонанс, само собой. Вообще-то мы должны были размазаться на протяжении пары километров, как тот грузовик на Нептуне. Понятно?» Сам убедишься, когда увидишь машины. Могу тебе заранее сказать, как оно выглядит. А я вовсе не рвусь увидеть машины. Какого черта? Почему они так долго не возвращаются? Темно, аж глаза болят. Свет у нас будет, не бойся, сказал инженер. Он все еще как бы случайно касался пальцами ноги координатора, который сидел неподвижно и молчал. А в машинное пойдем так, со скуки. Все равно больше делать нечего. Ты серьезно думаешь, что нам отсюда не выбраться? Нет, шучу. Обожаю такие шутки. Перестань, произнес координатор. Во-первых, есть резервный люк. Ну, знаешь. Резервный люк как раз под нами. Корабль должен был здорово воткнуться. Я не уверен, что даже этот люк выступает над поверхностью планеты. Ну и что? У нас есть инструменты, мы можем выкопать туннель. А грузовой... — сказал кибернетик. — Залит, — коротко ответил инженер. — Я заглядывал в контрольный колодец. Должно быть, дала трещину одна из главных цистерн. Там минимум 2 метра воды, вероятно, радиоактивный. — Чего ты взял? — А с того, что так всегда бывает. Охлаждение реактора летит в первую очередь. Для тебя это новость? Лучше забудь о грузовом люке. Мы должны выйти через этот, если... «Выкопаем туннель», — тихо повторил координатор. «Теоретически это возможно», — неожиданно согласился инженер. Все трое замолчали. Послышались приближающиеся шаги. В коридоре под ними стало светло, их ослепило, и они зажмурились. «Ветчина, сухари, тушенка или что там в этой коробке? Все из аварийного запаса. Тут шоколад, а здесь термосы. Давайте наверх!» Обернувшись, сказал доктор и первым вскарабкался на крышу. Он посвятил физику и химику, пока они входили в шлюз и расставляли банки, алюминиевые тарелки. Ели молча. «Термосы уцелели!» Внезапно удивился кибернетик, наливая кофе в свою кружку. «Да, удивительно, но это так. С консервами неплохо. Но морозилка, холодильники, хлебные печи, малый синтезатор, очистная аппаратура, водяные фильтры, все в порошок». «Очистная аппаратура тоже?» — забеспокоился кибернетик. «Тоже. Может, ее удалось бы исправить, если бы было чем. Но это заколдованный круг. Чтобы запустить хотя бы простейший ремонтный полуавтомат, нужен ток. Чтобы иметь ток, нужно отремонтировать агрегат, а для этого нужен полуавтомат». «Вы тут посовещались, гиганты и техники, и что? Где луч надежды?» — спросил доктор, толсто намазывая маслом сухари и укладывая сверху ломти ветчины. Не ожидая ответа, он продолжал. «Еще сопливым мальчишкой я прочитал, наверное, больше книг о космонавтике, чем весит наша покойница, но там не было ни одного рассказа, ни одной истории, даже анекдота о чем-нибудь похожем на то, что случилось с нами. Почему, не понимаю?» «Потому что это скучно», — язвительно обронил кибернетик. «Да, это что-то новое. Межпланетный Робинзон», — сказал доктор, завинчивая термос. «Когда вернусь, опишу, если талант позволит». Внезапно все стихло. Все принялись собирать банки. Наконец, физик сообразил, что их можно спрятать в шкаф со скафандрами. Все отошли к стене, иначе нельзя было отворить дверцы в полу. «Знаете, мы слышали какие-то странные звуки, когда возились на складе», — сказал химик. «Какие звуки?» «Да, щелчки, потрескивание, как будто ракету что-то сдавливает». «Думаешь, нас прихлопнуло какой-нибудь скалой?» — спросил кибернетик. «Это совсем другое», — вмешался инженер. «Наружная обшивка при столкновении с атмосферой нагрелась до очень высокой температуры. Нос, возможно, даже оплавился, а теперь части конструкции остывают, смещаются. Возникают внутренние напряжения, отсюда эти звуки. Ой, сейчас это слышно, прислушайтесь». Все замолчали. Внутри корабля послышался протяжный стон. Серия коротких затухающих потрескиваний, и наступила тишина. «Может быть, это какой-нибудь автомат?» — с надеждой в голосе сказал кибернетик. «Ты ведь сам видел». «Да, но мы не заглядывали в отсек резерва». Кибернетик высунулся в темноту коридора и, стоя на самом краю крышки, крикнул: «Автоматы резерва!» Его голос заметался в замкнутом помещении. Ответа не было. «Иди сюда, осмотрим как следует люки», — сказал инженер. Он опустился на колени перед плавно вогнутой плитой и, приблизив лицо к кромке, освещал ее сантиметр за сантиметром. Световое пятно ползало по уплотнению, которое прочертило еле заметная сетка трещин. Так внутри нигде не расплавилось. Впрочем, это неудивительно. Керамид очень плохо проводит тепло. «Может, попробуем еще раз?» — предложил доктор, берясь за рукоятку. «Это бессмысленно», — запротестовал химик. Инженер приложил ладонь к крышке люка и вскочил. «Ребята, нужна вода, много холодной воды». «Зачем?» «Дотроньтесь до крышки». «Горячая, а?» К крышке прикоснулось несколько одновременно протянутых рук. «Почти обжигает», — сказал кто-то. «Это наше счастье». «Почему?» «Корпус разогрет. Он расширился, и крышка тоже. Если мы будем ее охлаждать, она сожмется, и, может быть, удастся ее открыть». «Вода — это мало. Может, есть лед, он должен быть в морозилках», — сказал координатор. Один за другим. Физик, химик, кибернетик, доктор соскакивали в коридор, который грохотал под тяжестью их шагов. Координатор остался около люка вместе с инженером. «Поддастся», — сказал он тихо, как бы про себя. «Если не заплавилось», — буркнул инженер. Разводя руки, он водил ими по кромке люка, проверяя температуру. «Керамид начинает плавиться при температуре выше 3700 градусов. Ты не заметил, сколько под конец было на обшивке?» «Под конец все приборы показывали данные прошлогоднего календаря. Во время торможения было больше 2,5, если не ошибаюсь. 2500 градусов — это еще не страшно». «Да, но потом...» Над горизонтальным изломом крышки показалось разгоряченное лицо химика. Фонарик, висевший у него на шее, качался. Огонек прыгал по кускам льда, которые торчали из ведра. Химик подал ведро координатору. «Погоди-ка, а как мы, собственно, будем охлаждать?» — забеспокоился инженер. «Сейчас». Он исчез в темноте. Снова послышались шаги. Доктор принес 2 ведра воды с плавающим в ней льдом. Химик светил. Доктор вместе с физиком начали поливать крышку люка водой. Вода стекала на пол, в коридор. Кибернетик принес ведро мелко расколотого льда и пошел за новой порцией. Когда они поливали крышку в 10-й раз, им показалось, что они слышат слабенькие потрескивания. В ответ раздались радостные крики. Появился инженер. Он прикрепил себе на грудь большой фонарь со скафандра. Сразу стало светло. Инженер бросил на пол охапку пластиковых плит из рубки. Все начали старательно обкладывать крышку кусками льда, прижимая их пластиком, надувными подушками, книгами, всем, что приносил физик. Наконец, когда они едва могли разогнуть спины, а от ледяной стенки почти ничего не осталось, так быстро таял лед, соприкасаясь с разогретой крышкой люка, кибернетик обеими руками схватился за рукоятку и попробовал ее повернуть. «Погоди, еще рано!» — сердито крикнул инженер. Но рукоятка повернулась удивительно легко. Все вскочили. Рукоятка крутилась все быстрее. Инженер схватился за ручку предохранительного тройного ригеля и дернул. Раздался такой звук, словно треснуло толстое стекло. Крышка навалилась на них сначала легко, потом вдруг ударила тех, кто стоял слишком близко. Из раскрывшейся темной пасти с грохотом выплеснулась черная лавина. Химик и координатор, стоявшие ближе всех, были отброшены в сторону. Крышка прижала химика к боковой стене, так что он не мог шевельнуться, хотя и не получил никаких повреждений. Координатор в последний момент едва успел отскочить и чуть не сбил с ног доктора. Все замерли. Засыпанный комьями фонарик доктора погас. Светил только рефлектор на груди инженера. «Что это?» — чужим голосом сказал кибернетик. Он стоял позади всех, у самого выхода из шлюза. «Проба грунта планеты Эдем», — ответил координатор, помогая химику выбраться из-под откинутой в бок крышки. «Да», — подхватил инженер, — «весь люк засыпан. Должно быть, мы здорово зарылись в грунт». «Это первая посадка под поверхность неизвестной планеты, правда?» — спросил доктор. Неожиданно все начали смеяться. Кибернетик закатывался так, что у него выступили слезы. «Хватит!» — резко крикнул координатор. «Не стоять же так до утра. За инструментами, ребята, нужно выбираться». Химик наклонился и поднял с холмика, выросшего на полу перед люком, тяжелую спрессованную глыбу. Из овального отверстия люка выдавливались комки, время от времени жирно поблескивающие темные куски скатывались по поверхности миниатюрного оползня даже в коридор. Все спустились вниз. В шлюзе стало тесно. Координатор и инженер спрыгнули в коридор последними. «Как глубоко мы могли воткнуться?» — в полголоса спросил координатор инженера. Они шли рядом по коридору. Далеко впереди прыгало быстро двигающееся пятно света. Инженер отдал фонарь химику. «Как глубоко? Это зависит от слишком многих факторов. Таггерсен зарылся в грунт на 80 метров. Да, но что осталось от ракеты и от него? А тот зонд на Луне? Чтобы его вытащить, пришлось пробить в скале штольню. В скале? На Луне Пемза? Откуда мы знаем, что здесь? Ты же видел? Это похоже на Мергель у самого люка. А дальше?» С инструментами было очень плохо. Как и на всех кораблях дальнего радиуса действия, здесь, на борту, имелся двойной комплект автоматов и дистанционно управляемых полуавтоматов для различного рода работ, в том числе и на поверхности, каких могут требовать разнообразные планетные условия. Однако эти устройства сейчас были неисправны, и без подачи электроэнергии нечего было и думать о том, чтобы привести их в порядок. Единственная большая землеройная машина с приводом от атомного микрореактора, который они располагали, также требовала электроэнергии для запуска. Пришлось пустить в ход самые примитивные инструменты — лопаты и кирки. Но сначала их нужно было сделать, а это оказалось совсем непросто. После 5 часов непрерывной работы экипаж возвращался к шлюзу, неся 3 расплющенные и изогнутые на концах мотыги, 2 стальных лома и волоча большие листы жести, которые должны были служить для укрепления стен туннеля. Кроме ведер для переноски грунта, приспособили несколько больших пластиковых коробок, прикрепив к ним с 2 сторон короткие алюминиевые трубки вместо ручек. С момента катастрофы прошло 3/4 суток, и все падали от усталости. Доктор объявил, что нужно поспать хотя бы несколько часов. Но сначала необходимо было устроить какие-то постели, хотя бы временные, так как койки в спальных помещениях, наглухо прикрепленные к полу, стояли теперь вертикально. Переставлять их было слишком сложно. Поэтому в библиотеку, которая пострадала меньше всего, почти половину книг уже до этого вытащили в коридор, снесли надувные матрацы и все легли на них в повалку. Скоро выяснилось, что кроме химика и инженера никто не может заснуть. Доктору пришлось встать и отправиться с фонариком на поиски снотворного. Это заняло у него почти час. Он вынужден был пробиваться в медпункт через маленький тамбур, заваленный битым стеклом и грудой исковерканных приборов. Все это вывалилось из стенных шкафов и закрывало доступ к двери. Наконец, его ручные часы показывали 4 утра бортового времени, Снотворное было роздано, фонарь погашен, и вскоре беспокойное дыхание наполнило темноту. Все проснулись неожиданно быстро. Только кибернетик, который принял слишком большую дозу снотворного, был как пьяный. Инженер жаловался на острую боль в плече. Доктор обнаружил у него болезненную опухоль. Вероятно, инженер повредил себе сустав, когда возился с рычагами люка. Настроение было унылое. Почти никто не разговаривал, даже доктор. До остатков продуктов в шлюзе добраться не удалось. На дверцах шкафа со скафандрами покоился большой бугор темной породы, поэтому физик и химик еще раз пошли на кухонный склад и принесли оттуда банки с консервами. Было 9, когда начали копать туннель. Работа продвигалась черепашьим шагом. В овальном отверстии люка нельзя было как следует развернуться. Передние разбивали мотыгами спрессованные глыбы, стоящие сзади оттаскивали их в коридор, а оттуда в навигационную рубку. Она находилась ближе всего, и в ней не было ничего, что могло бы понадобиться в ближайшее время. Через 4 часа рубка по колено заполнилась вынутым грунтом, а длина туннеля не превышала 2 метра. Мергель поддавался плохо. Он был не очень твердый, но острия ломов и мотык увязали в нем, а железные стержни, на которые слишком сильно нажимали, остервенело работающие люди, гнулись. Лучше всего действовала стальная мотыга в руках координатора. Инженер беспокоился, как бы земляной потолок не начал оседать, и следил за тем, чтобы его как следует крепили. Под вечер, когда перемазанные глиной люди уселись перекусить, туннель, ведущий от люка круто вверх с наклоном почти 70 градусов, углубился в грунт едва на 5,5 метра. Инженер еще раз заглянул в колодец, ведущий в нижний отсек, где в 30 метрах от главного люка, ближе к корме, находился грузовой, но увидел только черное зеркало воды. Она стояла выше, чем накануне. Видимо, еще какая-нибудь цистерна текла, и ее содержимое медленно просачивалось сюда. Вода, он сразу же обнаружил это с помощью переносного счетчика Гейгера, была радиоактивна. Он наглухо закрыл колодец и вернулся к товарищам, ничего не сказав о своем открытии. «Если все пойдет хорошо, выберемся отсюда завтра, если похуже, через 2 дня», — объявил кибернетик, выпивая 3-ю кружку кофе из термоса. «Все очень много пили». «Откуда ты знаешь?» — удивился инженер. «Да так, чувствую». «Он обладает интуицией, которой лишены его автоматы», — засмеялся доктор. К концу дня настроение у него повысилось. Когда другие сменяли его в туннеле, он отправлялся в экскурсии по кораблю. В результате экипаж разбогател на 2 магнитоэлектрических фонарика, машинку для стрижки волос, витаминизированный шоколад и целую стопку полотенец. Все были перемазаны, комбинезоны пестрели пятнами и подтеками. Конечно, никто не брился из-за отсутствия электричества. А к машинке для стрижки, которую принес доктор, отнеслись с презрением. Сам он, впрочем, тоже ею не пользовался. Весь следующий день ушел на рытье туннеля. Навигационная рубка была почти забита породой доверху. Дошла очередь до библиотеки. У доктора возникли по этому поводу некоторые сомнения, но химик в паре с ним, таскавший сделанные из листовой жести носилки, без колебания выспал кучу Мергеля на книге. Выход из туннеля открылся совершенно неожиданно. Правда, физик уверял, что грунт уже стал более сухим и как будто менее плотным, но другие этого не подтвердили. Мергель, который они таскали внутрь ракеты, казался им таким же, как раньше. Сменившие своих товарищей инженер и координатор только что приняли инструменты, еще хранившие тепло чужих рук, и нанесли первые удары по глыбам, выступавшим из неровной стены, как вдруг одна из глыб словно испарилась, и через образовавшееся отверстие повеяло свежим воздухом. Люди ощутили его мягкий напор. Давление воздуха снаружи было немного больше, чем в туннеле, а значит и в ракете. Мотыга и стальной лом начали работать в бешеном темпе. Грунт уже никто не выносил. Остальные члены экипажа сгрудились сзади. Сделав еще несколько ударов, Инженер собрался вылезти наружу, но координатор остановил его. Он хотел сначала расширить выход и перенести последнюю порцию грунта в ракету, чтобы ничто не мешало двигаться в туннеле. Еще несколько минут прошло, прежде чем шестеро людей выползли из отверстия на поверхность планеты. Глава вторая. Смеркалось. Черная дыра туннеля зияла на пологом склоне невысокого холма. Люди стояли у его подножья. До самого горизонта, над которым сверкали первые звезды, раскинулась огромная равнина. Кое-где вдали выступали неясные, стройные, похожие на деревья силуэты. Низкая полоса заката давала совсем мало света, и все краски сливались в однородную серую пелену. Слева от неподвижно стоявших людей косо врезался в грунт гигантский цилиндрический корпус. Инженер оценил его длину 70 метров. Значит, корабль зарылся вглубь больше, чем на 40 метров. Но сейчас никто не обращал внимания на эту выступающую на фоне неба огромную трубу с беспомощно торчащими кольцами рулевых дюз. Люди глубоко вдыхали холодный воздух с едва уловимым, незнакомым, неопределенным запахом и молча смотрели вперед. Только теперь их охватило ощущение полного бессилия. Железные мотыги как будто сами выпали из рук. Они стояли, медленно обводя глазами необъятное пространство, пустое, с горизонтом, залитым тьмой, с лениво, равномерно дрожащими звездами в вышине. «Полярная?» — спросил вдруг химик, бессознательно понизив голос, и показал на низкую звезду, слабо мерцающую в темном небе на востоке. «Нет, отсюда ее не видать. Мы сейчас... Да, над нами южный полюс галактики. Минуту, где-то должен быть южный крест». Немного оживившись, все начали вспоминать названия созвездий, искрившихся на фоне уже почти совсем черного неба. Над этой мертвой равниной только звезды были чем-то не совсем чужим. «Становится все холоднее, как в пустыне», — сказал координатор. «Не имеет значения. Сегодня мы все равно ничего не сделаем. Нужно возвращаться внутрь». «Что, в эту гробницу?» — возмутился кибернетик. «Без этой гробницы мы погибли тут через 2 дня», — сухо ответил координатор. «Не ведите себя, как дети». Не сказав больше ни слова, он повернулся, медленно подошел к лазу и, спустив вниз ноги, сполз в туннель. Секунду еще виднелась его голова, потом она исчезла. Оставшиеся молча переглянулись. «Пошли!» — полувопросительно, полуутвердительно буркнул физик. Остальные помешков двинулись за ним. Пока первые вползали в тесную дыру, ожидавший своей очереди инженер спросил у кибернетика. «Заметил, как странно пахнет здесь воздух?» «Да, чувствуется что-то вроде горечи. Ты знаешь состав? Он похож на земной. Есть еще какая-то примесь, но безвредная. Сейчас не помню. Все данные в таком маленьком зеленом томике на второй полке в Инженер остановился, вспомнив, что сам засыпал библиотеку кучами Мергеля. «А чтоб его!» — сказал он без всякой злости, с грустью, и начал протискиваться в черное отверстие. Кибернетик, оставшись один, вдруг почувствовал, что ему не по себе. Это был не страх, а гнетущее чувство затерянности, ужасной чуждости пейзажа, да и в необходимости возвращаться вглубь глинистого туннеля было что-то унизительное, как червяки, — подумал он, опустил голову и полез в дыру вслед за инженером, но не выдержал. И уже скрывшись в туннеле по плечи, поднял голову, посмотрел вверх и попрощался взглядом со спокойно мерцающими звездами. На завтра кто-то предложил вынести припасы на поверхность, чтобы там позавтракать. Но координатор возражал, считая, что это только создаст ненужное осложнение, поэтому ели при свете 2 фонарей под крышкой люка, запивая еду уже совсем остывшим кофе. Внезапно кибернетик спросил: «Слушайте, а как это получилось, что у нас все время был хороший воздух?» Координатор улыбнулся. Серые морщины еще резче выделились на его впалых щеках. Баллоны с кислородом уцелели. Хуже с очисткой. Только один автоматический фильтр работает нормально, аварийный, химический. Все электрические, естественно, полетели. Через какие-нибудь 6-7 дней мы начали бы задыхаться. «Ты знал об этом?» — медленно спросил кибернетик. Координатор ничего не ответил, только его улыбка на мгновение стала какой-то другой, почти жестокой. «Так, что будем делать?» — спросил физик. «Здесь есть кислород», — сказал доктор. «Значит, здесь есть жизнь. Что об этом известно?» «Да, в общем-то, ничего. Пробу атмосферы брал космический зонд, отсюда вся наша информация». «Как это? Он что, даже не садился?» «Нет». «Да, вот уж действительно изобилие сведений», — сказал кибернетик. Он пытался вымыть лицо спиртом, который лил из маленькой бутылочки на клочок ваты. Воды, пригодной к употреблению, оставалось очень мало, и никто не мылся уже вторые сутки. Физик, используя в качестве зеркала полированную поверхность кондиционера, рассматривал свое лицо. «Это очень много», — спокойно ответил координатор. «Если бы состав воздуха был иной, если бы в нем не было кислорода, я убил бы вас». «Что?» — кибернетик чуть не уронил бутылку. «Естественно, и себя тоже. Мы не имели бы даже одного шанса на миллиард. Теперь он у нас есть». Все замолчали. «Раз есть кислород, значит, должны быть растения и животные?» — спросил инженер. «Не обязательно», — ответил химик. «На планетах Альфы Малого Пса есть кислород, но нет ни растений, ни животных. А что есть? Светляки. Люминоиды? Бактерии?» «Это не бактерии». «Да будет вам», — бросил доктор. Он убрал посуду и закрывал коробки с продовольствием. «У нас сейчас другие заботы. Защитника не удастся привести в порядок, а?» «Защитника я даже не видел», — признался кибернетик. «До него не добраться. Все автоматы вырваны из стоек. Похоже, там понадобится 2-тонный кран, чтобы растащить весь этот железный лом, а защитник в самом низу». «Но какое-нибудь оружие нам нужно», — воскликнул кибернетик. «Есть электрожекторы. Интересно, чем ты их зарядишь? Разве в рубке нет тока? Был ведь...» «Нет, вероятно, короткое замыкание в аккумуляторном отсеке». «А почему электрожекторы не заряжены?» «По инструкции перевозить заряженные запрещается», — неохотно буркнул инженер. «Черт бы побрал им...» «Перестань!» Услышав голос координатора, кибернетик отвернулся, пожав плечами. Доктор вышел. Инженер принес из своей каюты легкий нейлоновый рюкзак и принялся укладывать в его кармашки плоские банки с неприкосновенным запасом продуктов. Доктор вернулся, держа в руке короткий враненый цилиндр, заканчивающийся штуцером. «Что это?» — заинтересовался инженер. «Оружие». «Какое оружие?» «Усыпляющий газ». Инженер рассмеялся. «Откуда ты знаешь, можно ли усыпить то, что живет на этой планете, твоим газом? И самое главное, как ты собираешься обороняться этим газом в случае нападения? Что, будешь давать капельный наркоз?» «Во всяком случае, при большой опасности сможешь дать наркоз себе», — сказал химик. Все засмеялись. Доктор смеялся громче всех. «Этим можно усыпить любое существо, дышащее кислородом», — сказал он. «А что касается обороны, смотри...» Он нажал спусковой крючок у основания цилиндра. Тонкая, как игла, струйка мгновенно испаряющейся жидкости выстрелила в мрачную глубину коридора. «Ну, за неимением лучшего», — с сомнением сказал инженер. «Идем?» — спросил доктор, опуская цилиндр в карман комбинезона. Маленькое, далекое солнце стояло высоко. Оно было горячее земного, но не это поразило всех. Оно было не совсем круглым. Люди разглядывали его сквозь щели между пальцами, сквозь темно-красную полупрозрачную бумагу, обертку от индивидуальных антирадиационных комплексов. «Оно сплюснуто из-за быстрого вращения вокруг оси, да?» — обратился химик к координатору. «Да, это было намного заметнее во время полета, не помнишь?» «Вероятно, тогда меня это, так сказать, не интересовало». Отвернувшись от солнца, все посмотрели на ракету. Цилиндрический белый корпус наискось торчал из низкого холма. Он напоминал ствол какого-то гигантского орудия. Обшивка, молочная в тени, серебристая на солнце, казалась неповрежденной. Инженер подошел к тому месту, где корпус вонзился в грунт, перебрался через выброшенные наверх глыбы, которые словно воротником окружали врезавшийся в склон корабль, и провел рукой по плите обшивки. «Неплохой материал этот керамит», — сказал он, отворачиваясь. «Если б я только мог заглянуть в дюзы». Он беспомощно смотрел вверх на корму, повисшую высоко над равниной. «Успеется», — сказал физик. «Ну что, двинулись? Небольшая разведка, а?» Координатор поднялся на вершину холма. Остальные поспешили за ним. Залитая солнцем равнина разбегалась во все стороны, совершенно однообразная, гладкая, бледно-желтая. Вдалеке высились стройные, замеченные ими еще вчера силуэты. При ярком свете было видно, что это не деревья. Небо над головой голубое, как на земле. У горизонта приобретал отчетливо зеленоватый оттенок. Прозрачные перистые облака почти незаметно двигались на север. Координатор определил стороны света по маленькому компасу, надетому на запястье. Доктор, низко наклонившись, ковырял ногой грунт. «Почему здесь ничего не растет?» — сказал он удивленно. Это поразило всех. Действительно, насколько охватывал взгляд, равнина была голой. «Мне кажется, эта местность высыхает», — неуверенно сказал химик. «Там дальше, видите, те пятна, гораздо больше желтизны, вон на западе. Я полагаю, что там пустыня, из которой ветер нагоняет сюда песок. Ведь наш холм глинистый». «Ну, это мы проверили на совесть», — сказал доктор. «Нужно набросать хотя бы в самых общих чертах план экспедиции», — заговорил координатор. «Запасов, которых мы взяли, нам хватит на 2 дня». «Не совсем, воды у нас мало», — перебил кибернетик. «Воду придется экономить, пока не найдем ее здесь. Раз есть кислород, будет и вода. Думаю, начнем с нескольких прямолинейных маршрутов. Уходить от ракеты будем каждый раз не слишком далеко, так, чтобы иметь возможность спокойно и без излишней спешки вернуться». «Максимум 30 километров в один конец», — заметил физик. «Согласен. Речь идет только о чем-то вроде предварительной разведки». «Подождите», — сказал инженер, который до сих пор стоял поодаль, как бы погрузившись в невеселые мысли. «А вам не кажется, что мы ведем себя, как будто малость свихнулись? Мы потерпели аварию на неизвестной планете. Нам удалось выбраться из корабля. Вместо того, чтобы взяться за самое важное, вместо того, чтобы все силы вложить в ремонт, в налаживание того, что удастся, в освобождение корабля и так далее, мы отправляемся на какие-то экскурсии, без оружия, без всяких средств защиты, не имея понятия, с чем мы здесь можем столкнуться». Координатор ответил не сразу. Он оглядел поочередно всех членов экипажа. Все были небриты. Трехдневная щетина придавала им довольно дикий вид. Слова инженера, вероятно, произвели впечатление, но никто не ответил. Как будто все ждали, что скажет координатор. «Шестером нам ракету не откопать, Хенрик», — сказал координатор, осторожно взвешивая слова. «И ты это отлично знаешь. В нашем нынешнем положении запуск самого простенького агрегата требует времени, который мы даже не можем определить. Планета обитаема, но мы не знаем о ней ничего. Мы даже не облетели ее перед катастрофой. Мы шли от ночного полушария и из-за дурацкой ошибки попали в газовый хвост. Падая, мы перешли линию терминатора. Я лежал у экрана, который лопнул последним. Я видел, во всяком случае, мне так показалось, что-то напоминавшее город». «Почему ты не сказал нам об этом?» — медленно спросил инженер. «Да, почему?» — поддержал его физик. «Да потому что я в этом не уверен. Я не знаю даже, в какой стороне его искать. Ракета крутилась, я потерял ориентацию. И все-таки существует шанс, хотя и незначительный, что мы получим какую-то помощь. Я предпочел бы об этом не говорить, но каждый из вас и так хорошо это знает. Наши шансы вообще очень малы. Кроме того, нам нужна вода. Основная часть запаса вылилась в нижний отсек, и Хенрик установил, что она радиоактивна. Таким образом, я считаю, что мы можем позволить себе некоторый риск. «Я согласен с этим», — сказал доктор. «Я тоже», — присоединился физик. «Ладно», — буркнул кибернетик и отошел на несколько шагов, глядя на юг, словно не хотел слышать, что скажут остальные. Химик кивнул головой. Инженер не ответил. Он спустился с холма, забросил за спину рюкзак и спросил. «Куда?» «На север», — сказал координатор. Инженер двинулся вперед, остальные присоединились к нему. Когда, немного погодя, они обернулись, холма уже почти не было видно, только корпус ракеты вырисовывался на фоне неба, словно дуло пулевого орудия. Было очень жарко. Их тени постепенно укорачивались, ботинки проваливались в песок, слышались только мерные шаги и учащенные дыхания. Они подошли к одному из тех изящных образований, которые в сумерках приняли за деревья. Из бурого грунта вертикально торчал серый, словно кожа слона, ствол со слабым металлическим блеском. Этот ствол у основания не толще мужской руки постепенно переходил в чашевидное расширение. Плоская кромка чаши находилась на высоте 2 метров. Земли не было видно, открыта сверху чаша или нет. Люди остановились от причудливой фигуры, а инженер импульсивно шагнул к ней и уже поднял было руку, чтобы дотронуться до ствола, когда доктор крикнул «Стой!». Инженер попятился. Доктор потянул его к себе за плечо, поднял с земли камешек величиной с фасолину и бросил высоко в воздух. Камешек описал крутую дугу и упал сверху в чашу. Все вздрогнули. Такой бурной и неожиданной была реакция. Чаша заволновалась, съежилась. Послышался короткий свист, как будто из нее вырвалась струя газа, и теперь вся лихорадочно дрожащая серая колонна провалилась, словно всосанная внутрь планеты. Образовавшееся отверстие моментально наполнило коричневатая пенящаяся масса. Потом ее поверхность покрылась песчинками. Их становилось все больше. И через несколько секунд от отверстия не осталось и следа. Поверхность песка стала совершенно гладкой. Никто еще не успел прийти в себя от изумления, когда химик крикнул «Смотрите!». Все оглянулись. Вокруг, на расстоянии десятков метров, только что высились 3 или 4 такие же высокие и стройные чаши. Сейчас не было ни одной. «Все провалились!» — воскликнул кибернетик. Через час путешественники растянулись с цепочкой. Первым шагал доктор, за ним координатор, колонну замыкал химик. Все расстегнули комбинезоны, кое-кто закатал рукава, залитые потом, с пересохшими ртами они медленно тащили с равнины. Вдали замаячила длинная горизонтальная полоса.